62. 16-й легион вместе со своими вспомогательными отрядами, также перешедшими на сторону врага, получил приказ выступить в определенный заранее назначенный день из Новезия и расположиться в колонии Травиров. Примечание 168. Другое название – Аугуста Треверорум, ныне Трир. Эта колония, основанная в начале 50-х годов I века, приобрела в эпоху поздней античности выдающееся значение и в IV веке была столицей римских императоров. Смотри Аммиан Марцеллин «Деяния». Конец примечания. Оставшееся до выступления время легионеры проводили в размышлениях и заботах. Трусы бледнели от страха, вспоминая о судьбе погибших в старых лагерях. Настоящие солдаты стыдились содеянного и спрашивали себя, что теперь будет. Куда они пойдут? Кто их поведет? И что станется с ними, раз они попали в полную зависимость от людей, которым сами дали право распоряжаться своей жизнью и смертью? Были и такие, что вовсе не печалились о своем позоре, а заботились лишь о том, как лучше спрятать под одеждой деньги и драгоценности. Иные, как будто готовясь к бою, острили мечи и чинили дроты. Среди всех этих размышлений пришло время выступать, и солдатам стало еще тоскливее. За стенами лагеря унижение их было не так заметно. Теперь они выставляли его всем на показ в открытом поле среди бела дня. Молча, как на похоронах, проходит нескончаемая колонна мимо валяющихся на земле императорских статуй. На значках когорт не видно ни украшений, ни знаков отличия. Кругом весело плещутся по ветру вымпелы гальских отрядов, и впереди шагает назначенный командовать переходом Клавдий Санкт, кривой, грозный с виду, но слабый умом. К прежнему позору прибавился новый, после того, как к 16-му легиону присоединился еще один, вышедший из боннских лагерей. Примечание 169-е. Первый – германский. Конец примечания. Весть о том, что идут взятые в плен легионы, разлетелась по округе, и люди, еще недавно трепетавшие при одном упоминании о римлянах, выбегали в поле, взбирались на крыши, непристойно наслаждаясь небывалым зрелищем. Страница 175. Конники пицентинского отряда не вытерпели насмешек черни и, не обращая внимания на обещания и угрозы Санкта, свернули к Могунцаку. По дороге им случайно встретился убийца Вокулы Лонгин. Они забросали его дротами, сделав таким образом первый шаг к искуплению своей вины. Легионы продолжали идти прежним путем и остановились лишь под стенами колонии Траверов.